Иоанн Лесли. Леннон и Маккартни. История дружбы и соперничества. Издательство АСТ, Москва. Алисе, Ио и Дугласу посвящается. Пролог. 9 декабря 1980 года. Пол Маккартни выходит из студии звукозаписи, в которой проработал целый день, и попадает в толпу журналистов, которые под ослепительными софитами тянут к нему микрофоны. Они просят его прокомментировать убийство Джона Леннона, произошедшее минувшей ночью. Маккартни жует жвачку. Отвечает односложно, скупо. «Я потрясен, конечно. Ужасные новости». «А как вы узнали?» «Мне позвонили утром». «Кто позвонил?» «Один друг». «На похоронах будете?» «Пока не знаю». «А с остальными членами группы смерть Леннона обсуждали?» «Нет». «А собираетесь?» «Наверное». «Что сегодня записывали?» «Просто слушал записи, дома сидеть не мог». «Почему?» Видно, что Маккартни теряет терпение. «Не сиделось». Тут у журналистов кончаются вопросы. «Вот же тоска, правда? Ладно, все», — говорит Маккартни и направляется к машине. Более полувека миновало с тех пор, как The Beatles перестали делать музыку, однако их творчество по-прежнему пронизывает нашу жизнь. Под их песни мы сидим за рулем, танцуем и в клубе, и у себя на кухне. Их песни мы поем и над детской колыбелью, и на стадионе. Под их песни мы плачем и на свадьбах, и на похоронах, и за закрытой дверью спальни. The Beatles вряд ли когда-нибудь канут в лету, и если что-то от нашей цивилизации и будут помнить через 1000 лет, вполне возможно, что припев «She loves you» да картинку, на которой 4 мужчин гуськом переходят улицу. Мы едва только начали сознавать, до чего невероятно это достижение. В 1962 году никто и предвидеть не мог, что господству американской культуры скоро придет конец, а американский гегемон, столь бесцеремонно поверженный, радостно сдастся на милость победителю. Атака пришла с хмурого острова на краю Старого Света, давно отжившего свои славные времена. Британия, казалось, безнадежно застряла в прошлом, в эпохе цилиндров и печных труб, а жизненная сила давно покинула ее. Вдруг ее болотистая почва явила к жизни энергию такую могучую, что та с полпинка завела новое время. И родилась она не даже не в столице, а на окраинах провинциального города, где тихо умирала промышленность, а улицы были тоскливыми, развороченными войной. Вот там-то два мальчика-подростка и устроили себе будущее, а вместе с ним — наше с вами настоящее. Ни Джон Леннон, ни Пол Маккартни музыки не учились, даже нотной грамоты не знали. Они научили друг друга, а потом и весь мир. В 2021 году, когда вышел документальный фильм Питера Джексона «Get Back» — «Вернись», многие зрители отмечали, какими удивительно современными людьми кажутся сегодня The Beatles. Вот они в кадре, вокруг бродят то почтенные джентльмены в аккуратных костюмах, то хиппи в афганских пальто. Все отмечены духом эпохи. Но стоило появиться Джону, Полу, Джорджу и Ринго, как нам уже кажется, что сойди они с экрана, они ничем бы не выделялись в современной гостиной. И дело даже не в одежде, а в манере держаться. В том, как они общаются друг с другом, как сидят, как шутят. Впечатление это возникает не просто так. Литературовед Гарольд Блум утверждает, что мы узнаем себя в шекспировских персонажах не просто, потому что тот заключил в них нечто вечное и общечеловеческое, но потому что он создал саму идею о человеке, интроспективном существе, которое творит само себя. Подобным же образом The Beatles сыграли ключевую роль в создании личности в эпоху после 1960-х годов — любознательной, толерантной, естественной, исполненной самоиронии, мужской и женской одновременно. Тимоти Лири заявлял: «The Beatles — мутанты, агенты эволюции, которых послал нам Бог, одарив таинственной силой сотворить новый вид человека. Микрокультуру The Beatles, оказавшую решающее влияние на культуру общечеловеческую, породили те многочисленные часы, что Джон просидел с Полом в его салоне или у него в спальне с гитарами наперевес, творя музыку, поэзию и смех. Эта книга рассказывает о двух молодых людях, которые, соединив и приумножив талант друг друга, явили на свет один из величайших и самых влиятельных музыкальных трудов в истории человечества. Тандему Леннона и Маккартни обязаны своим существованием 159 из 184 записанных песен The Beatles. Именно эти двое в основном решали стоящие перед группой творческие задачи. Я совершенно уверен, что главными талантами той эпохи был Пол и Джон, замечает Джордж Мартин. Мы с Джорджем и Ринго были талантами вспомогательными. Кроме всего прочего, эта книга — история любви. Джон и Пол были много больше, чем друзья и коллеги, в том смысле, который мы обычно вкладываем в эти слова. Мы считаем, что знаем Джона и Пола. Ничего подобного. Распространенное ныне представление о группе, об ее основном тандеме, зародилось после распада The Beatles в 1970 году. Его черновой вариант сложился в серии чарующе складных интервью, которые дал Джон Леннон, а окончательную форму ей придало целое поколение рок-критиков, боготворивших его. В 1970-х Леннон стал героем, которого жаждал мир. Нарочитый антисистемщик, харизматичный мученик. Он был не просто героем своего времени, но и традиционным образом гения. Пола же объявили примитивным, бессодержательным, буржуазным позером. Тогда-то и появился дуализм, существующий до сих пор. Джона считают творческим началом The Beatles, а Пола — его талантливым, но поверхностным подпевалой. В конце концов, после смерти Леннона в 1980 году это представление стало каноническим. Живо оно и до сих пор, хотя изрядно поедено молью и свидетельствует больше о культурных и политических предубеждениях былой эпохи, чем о том, как все было на самом деле. Вопрос «Джон или Пол» по-прежнему яблоко раздора, легко порождающее споры в среде фанатов и исследователей. Однако, как часто признавались главные действующие лица, нет никакого Джона без Пола, как нет и Пола без Джона. Их сотрудничество, пусть и переросшее на своем пике в соперничество, было не дуэлью, а дуэтом. Упрощенное представление об отношениях Леннона и Маккартни искажает их подлинные характеры и обедняет понимание музыки The Beatles. Мы нуждаемся в новом представлении, новом сюжете, не в последнюю очередь потому, что недавно на свет вышло много новых источников, решительно опровергающих старое. В новые выпуски лейбла The Beatles вошли многочасовые демо, вырезки и записи разговоров на студии, которые проливают новый свет на отношения в группе и их творческий процесс. Документалка Питера Джексона, дополняющая пространный фильм о группе 1969 года, который снял Майкл Линдси Хог, являет много новых фактов. Новые источники позволяют увидеть группу в ее подлинном облике, а не в том образе, который впоследствии воссоздали критики, биографы, а то и сами ее участники, чья память, как и у всех людей, не идеальна и предвзята. Эта книга рассказывает о дружбе Джона и Пола со дня их первой встречи и до самой смерти Джона. Опирается она на самый богатый на факт источник, их общие песни. Каждая глава построена вокруг конкретной песни, которая рассказывает, что происходило между Джоном и Полом в то время, либо текстом, либо подробностями ее создания и исполнения. В 1967 году Джон Леннон сказал: «Разговор вообще самый медленный вид коммуникации. Музыка намного лучше». С первых дней сочинительства Леннон и Маккартни рассматривали поп-песню не только как мелодию с наложенным на нее текстом, но и как способ пережить острую боль, радость или и то, и другое, а также как вид коммуникации. Они относились к песне таким образом, потому что не могли иначе. Оба были глубоко чувствующими людьми, оба в раннем детстве пережили крушение мира, оба жаждали близости друг с другом, со слушателями, со всей Вселенной. И когда для описания чувств не хватало слов, они пели. «А вот остальным совсем не кажется, что это тоска», — нравоучительно заявил репортер ITN после того, как реакцию Маккартни на убийство Леннона показали в 10-часовых новостях. Миллионы содрогнулись от вести о внезапной, жестокой смерти одного из самых любимых и почитаемых людей в мире, и все газеты перепечатали недобрые, мелочные слова. Вот же тоска, правда? На видео Маккартни как будто настроен равнодушно, что подтвердило для многих уже существующее подозрение. Леннон и Маккартни давным-давно разругались и друг друга терпеть не могли. Люди и так горюют, а теперь еще это, будто еще одна маленькая смерть. В ранние годы невозможно было не замечать того заразительного счастья, когда эти двое были вместе. На сцене ли, на экране ли, и самое главное — в музыке. Теперь же одного нет, а другой жует жвачку и бестактно шутит. Что же сталось с Джоном и Полом?